Лапти я в сарае взял. Они там, почитай, уж как с прошлой Пасхи лежат, — проворчал Ванька. А мне что, новые вам сплесть надо было? Зато я анучи приволок. Мы с Таней тяжело вздохнули и, свернув вещи обратно в узел, пошли переодеваться. Глава 32. Выглядели мы довольно нелепо, но в нашем случае выбирать не приходилось. Широкие рубахи скрывали наши выпуклости, которые мы еще и перетянули старыми рушниками. Косы были спрятаны под картузы, и мы вполне могли сойти за парнишек лет 14. Еще мы вымазали лица, чтобы легкая чумазость еще больше скрыла девичьи черты. С лаптями и анучами нам пришлось помучиться, но, справившись первой, Таня помогла и мне, ловко обмотав оборы вокруг икр. Ванька долго хохотал, когда мы предстали перед ним. Он хлопал себя по бокам и приговаривал: «Ежели кому расскажу, не поверит. Скажут, Ванька брешет. Ой, не могу». Смех, да и только. «Евсютка и Елхозя. Я тебе дам, Евсютка и Елхозя. Только попробуй кому-нибудь разболтать», — пригрозила я, показывая ему кулак. «Посмотришь, что я потом сделаю». «Да ладно, не бойтесь, барышни. Я не из болтливых». Мальчонка смешно приосанился и стал похож на маленького мужичка. «Ванька свое слово держит». Мы рассмеялись, и Таня весело сказала: «Давай уже показывай, где табор стоит». Мы залезли в кусты жимолости и, миновав их, вышли на опушку леса, а дальше пошли по высокой траве подальше от дороги, чтобы меньше попадаться на глаза случайным проезжающим. Когда показалась блестящая лента реки, я услышала ржание лошадей и веселый женский смех. Табор был совсем рядом. Высоко в небе светило оранжевое солнце, в лесной чаще пели птички, а дно реки у берега светилось, будто янтарное. Несмотря на жаркий день, от реки веяло прохладой, и даже запах дыма от костров не мог перебить свежесть воздуха. Табор расположился на лугу, рядом в леске паслись кони. Я навскидку насчитала около 30 шатров. Рядом стоял целый обоз телег, в которых цыгане, видимо, перевозили свое добро. У реки я заметила бородатых мужчин, ловивших рыбу, женщины что-то готовили, чуть поодаль носились чумазые цыганята. Дети сделали из прутьев и палок дугу, запрягли тройку, в которой коней изображали мальчишки, а роль возницы играла размахивающая прутиком девочка. Подростки же бросали ножи в дерево, весело галдя на своем языке. Мальчишки заметили нас и подбежали ближе, сбившись в любопытствующую кучку, а через минуту к ним присоединились и старшие ребята. «Что вам надо, гаджа?» — неприязненно поинтересовался самый высокий из них. «Зачем пришли?» «Нам кузнец нужен», — стараясь подражать говорку, каким обычно разговаривают мальчишки, ответила Таня. «Барышни послали. Они хорошие деньги за работу дадут». «Не сможет он, захворал». «Уходите отсюда», — грубовато сказал парень, косясь в сторону одного из шатров. «Если в глаз не хотите, сейчас сами получите», — угрюмо произнес Ванька, сжимая кулаки. «Сопли черномазые». «Что? Кто это сопли черномазые?» Цыганенок двинулся вперед. «А ну, повтори. Только этого еще не хватало. Мне бы не хотелось, чтобы нам с Таней сейчас накостыляли малолетние Рома. И повторю». Ванька сделал грудь колесом. «Сопля черномазая». Недолго думая, цыганенок размахнулся и припечатал ему прямо в нос. Мальчишка взвыл, не удержался на ногах и упал, но сразу же подскочил. «Зашибу». Как маленький таран он попер в самую гущу, а я услышала, как кто-то из цыганят кричит: «Бей, гаджа, не жалей». Я не успела даже пискнуть, как мне прилетело прямо под глаз. Посыпались искры, закружились звездочки, и для полного сравнения с пресловутым мультфильмом не хватало только птичьего щебетания. «Ну, все», — услышала я, как рявкнула Таня, и поняла, что она тоже отхватила. «Теперь не обижайтесь». Она пронеслась мимо меня, нырнула в самую гущу, а я прыгнула туда следом. Я чувствовала болезненные тумаки, но не терялась и раздавала тоже, пытаясь добраться до Ваньки, который вопил, словно пожарная сирена. «Мирадвил, Тырдев, Тырдев, Бибахт!» — раздался громкий мужской крик, и, вытянув шею, я увидела несущихся к нам взрослых цыган с кнутами в руках. «Разойдись, кому сказал, Атас!» Таня все-таки дотянулась до задиристого Ваньки и, схватив его за руку, потащила прочь. «Уходим!» Мы помчались прочь под забористые ругательства и улюлюканье, которые неслись нам вслед, а Ванька упирался что есть мочи. «Пустите, я им задам сейчас. У меня кулаки, как у бати, крепкие». «Иди уже, язык как помело», – прошипела я, дав ему пинка. Герой посмотрел на медведя. Когда нас скрыла стена деревьев, Таня остановилась и, отдышавшись, протянула. Наведались в табор. Я же стояла, упершись руками в колени, чувствуя, как болит каждое ребрышко. Воздух со свистом вырывался из моих легких, а перед глазами плавала красная пелена. «Ой, горюшка, барышня!» Голосок Ваньки прозвучал протяжно и жалостливо. «Фонарь, видать, будет знатный». Я медленно разогнулась, переполняясь страхом. «Только не синяк». Ванька смотрел на Таню и качал лохматой головой, цокая языком. «Зря полезли в драку-то. Цыгане хорошо бьются». Несмотря на весь ужас происходящего, я не могла сдержать смеха. У подруги под глазом начинал появляться шикарный бланш. Ее руки были в ссадинах, штаны порваны, но, на удивление, что мой, что ее картузы остались на месте. «Чего ты?» Таня подозрительно посмотрела на меня. «Правду, Ванька говорит. Правду». Я старалась не смеяться, но у меня это плохо получалось. «Очень смешно. На себя посмотри», — нервно произнесла подруга, и я испуганно замерла. «Что, тоже?» «Ага», — она широко улыбнулась. «Красота». Ванька быстро закивал, подтверждая ее слова. «Правду говорит сестричка ваша», — тоже присвистела барышня. У него самого распух нос, была разбита губа, но мальчишку это совершенно не беспокоило. «А зачем вам кузнец?» Ванька нахмурился. «Мы только за этим в табор-то пошли. Нет, на медведя в портках смотреть». Огрызнулась Таня и вдруг сказала: «Ты видела, как цыганенок этот, который Ваньке нос разбил, на один из шатров посмотрел? Точно Сашка там. Намекаешь, что нужно в шатер пробраться». Догадалась я. «А что, если мы ошибаемся? И не Сашка там. Риск, благородное дело». Подруга повернулась к Ваньке, который стоял рядом, разинув рот. «Ты чего уши развесил? Давайте я в шатер пролезу». Мальчишка с надеждой уставился на нас. «Погляжу, кто там, чтобы вы зазря туда не совались. Получили ведь уже. А если тебя поймают?» Идея была хорошей, но подставлять Ваньку не хотелось. Он и так пострадал. «Не поймают. Говорю же, шустрый я». Он подмигнул нам. «Ждите туточки». Мальчишка метнулся в кусты, а мы присели на траву. «Вот тебе и табор», — тихо засмеялась Таня. «Приключения, шпионские страсти». Я не выдержала, и мы принялись хохотать, разглядывая друг друга. «Аглая Игнатьевна точно в обморок упадет, когда нас увидит». Ванька вернулся довольно быстро. Он вылез из кустов и зашептал, шмыгая распухшим носом: «Пробрался я в шатер. Там, значится, цыган молодой лежит, бледный, страсть. Может, спит, а может, помирает. Я как только выбрался из шатра, туда сразу старая цыганка с кувшином вошла. Мамка, наверное. И чего, он вам нужен или нет? Он молодец, Ванька», — похвалила я его. «Запомнил шатер, а то...» Мальчишка закивал. «Еще тудать надо. Надо. Сможешь задание выполнить». Я мысленно ругала себя, на чем свет стоит. «И почему мне это раньше в голову не пришло? Могусь. Только скажите, чего делать надобно. Дома скажем, возвращаться пора». Я поднялась. «Нам еще себя в порядок приводить». Евхозя и Евсютка по щам получили чутко. Хихикнул Ванька и помчался вперед, ловко увернувшись от Таниной руки. Цыганочку танцевали, им бока-то пообмяли. Ну, зараза. Глава 33. Добравшись до усадьбы, мы спрятались в тех же кустах жимолости, а Ванька помчался разведать обстановку. Вернулся он довольно быстро и сообщил, что Аглая Игнатьевна еще хлопочет на кухне. «Конечно, рано или поздно наши синяки все равно станут достоянием общественности, но в купе с мужской одеждой уж точно вызовут массу вопросов, на которые мы ответить не сможем». Ванька бежал впереди, чтобы предупредить в случае появления кого-то из дворни на нашем пути. Мы же мелкими перебежками двигались от одного сарая к другому. Миновав черный двор, наша троица добралась до главного входа, и я с облегчением выдохнула, когда оказалась внутри дома. «Далеко не уходи», — предупредила Таня мальчишку. «Ты нам еще понадобишься». «Хорошо». Ванька потер нос и скривился от боли. «Коли что, я на конюшне». Мы поднялись к себе, умылись водой, оставшейся в кувшине, переоделись в платье и только после этого решились рассмотреть ту красоту, которую нам наставили цыганята. Место ушиба под моим правым глазом припухло и лишь начинало синеть, но уже было видно, что синяк станет просто шикарным. Таня с грустью смотрела на свое отражение и тяжело вздыхала. Ее синяк расположился с левой стороны, растекаясь до самого виска. «Что будем говорить нянюшке?» «Не знаю. Может, я не успела договорить». В дверь постучали, и в комнату вошла Аглая Игнатьевна. Старушка взглянула на нас и замерла с разведенными в сторону руками. Так она стояла секунд пять, а потом с придыханием протянула. «Матерь Божья! А что, что это такое? Ох, Господи! Святые угодники! А это?» Я провела взглядом по комнате и, глубоко вдохнув, сказала. «Мы с Софьей наводили порядок в комнате. Решили переставить столик к окну, оступились и упали. Приложились обе», — серьезным голосом добавила Таня. «Вот как тащили его, так с двух сторон и припечатались. Не знаю, кто мог поверить в такое откровенное вранье, но у старушки оно вроде бы не вызвало подозрений. Что же за наказание нам? Что за беда? Ох, как быть-то теперь? В такое время умудрились себя испортить», — запричитала Аглая Игнатьевна, а мы переглянулись. «Чего это она? Ничего страшного, заживет скоро, не переживай», — я улыбнулась ей. «Подумаешь, да когда же вы здесь порядки наводили, ежели я заходила, не было вас». Она медленно опустилась на стул. «Приказчик от Потоцких приезжал, сказал, что к вечеру барыня явится, чтобы о землях поговорить, которые им батюшка в пользовании дал. Ты посмотри, какая неугомонная. И именно сейчас, когда мы в таком непрезентабельном виде». Я проигнорировала первый вопрос нянюшки и спросила, а что это она предупреждает о своем прибытии? Раньше являлась без объявления, и ничего, так дело важное, или же отлагательство не терпит? Нянюшка чуть ли не со слезами смотрела на наши лица. Вот и предупредила, чтобы ожидали ее. Да как же вы барыню встречать станете с такими-то украшениями? Другого-то выхода у нас нет. Если только не принимать ее, — предложила Таня, но Аглая Игнатьевна испуганно замахала руками. Нельзя, вы что? Это ведь земли касается, мы от нее выгоду имеем. Может, пудрами замазать? А у матушки вашей завсегда пудры рисовые имелись. Придумаем что-нибудь, — пообещала я, сомневаясь, что с этим вообще можно было что-то сделать, тем более при помощи рисовых пудр. Мы станем похожи на покойников. Что там с обедом? Скоро накроет Глашка. Нянюшка поднялась, не переставая охать и качать головой. Все напасти к нашему берегу. Как будто кто черным глазом посмотрел. Лихо на лихе и лихом погоняет. Она ушла, а Таня задумчиво произнесла. Пойдем-ка в кабинет. Нужно найти документы об этой аренде. Долго их искать не пришлось. Они лежали в верхнем ящике стола, и нам пришлось потратить достаточно времени, чтобы разобраться во всех нюансах этого дела. Арендатором значился сын Потоцкой Александр. Оказалось, что земель-то было не так мало, аж 80 десятин пахотной земли, леса и пастбищ. Но самым интересным во всем этом оказалась плата за аренду. Ею была доля от урожая. Вернее, должна была быть. Когда мы шли в табор, я обратила внимание, что поля засеяны рожью и пшеницей, а значит, нам причиталось зерно. Но по записям мы получали некую сумму. Нетрудно было догадаться, что и тут нас объегоривали, как могли. По документам значилось, что мы должны иметь половину всего, а на самом деле нам выплачивали мизерную сумму. Это было понятно по расходам усадьбы, записанным в расчетных книгах. А еще мы узнали, что аренда заканчивается через 4 месяца, но продлять ее с нами не имелось возможности по причине несовершеннолетия. Опекунство решило бы все эти проблемы одним махом. Для того Потоцкая и предлагала подписать бумаги на продажу земель. Нас можно убрать подальше, дождаться, когда нам исполнится 21 год и подписи станут действительными, а потом на вполне законных основаниях все захапать. Нас, естественно, никто не собирался выдавать замуж. Признали бы недееспособными, а потом в расход. Им мало арендовать за копейки, они все решили к рукам прибрать. Таня хлопнула ладошкой по раскрытой книге. Представь, сколько это земли, если Потоцкие арендуют 80 десятин, а еще у нас в запасе кое-что имеется. Вот только пахотные угодья они взяли, а у нас кроме бедных пастбищ нет ничего. Лесом заниматься мы не сможем, на это деньги нужны, выход на покупателей. Завод тоже под вопросом. У нас ни опыта, ни ресурсов. Да, ты права, даже если мы земли вернем, то для того, чтобы их засеять, нужен посадочный материал и людские руки. Плюс скотина, плуги и же с ними, Горькая реальность представала перед нами во всей своей красе. Но если бы мы могли сами распоряжаться своим имуществом, то можно было бы кое-что провернуть. Например, Таня с интересом посмотрела на меня. Что тебе пришло в голову? Сдавать землю в аренду нам все-таки выгоднее, чем вести собственное хозяйство. Естественно, не по-тоцким. Смотри, даже если Засицкий распустил всех крепостных, должна быть деревня, и даже не одна, с вольноотпущенными. Можно сдавать на дело крестьянам, которые будут обрабатывать землю и платить нам ренту. А еще найдется много желающих арендовать стекольный завод. Плюс сдать землю на берегу реки, где хваткие люди смогут построить какое-нибудь предприятие, для которого важна близость воды. Я рассказывала Тане эти внезапно осенившие меня планы и загоралась ими все больше. В нашем случае это идеальный вариант. Получать прибыль, не вкладываясь. Земли, наша золотая жила. А ведь ты права. Глаза подруги тоже загорелись. Но как нам получить разрешение управлять своим имуществом? И как избавиться от Потоцких? Что, если сказать ей, что мы знаем о том, что они обманывают нас? Есть доказательства в виде счетов, расчетных книг и остальных документов. Григорович даже представить не мог, что сестры полезут сюда. И уж точно не мог предположить, что мы еще и разберемся во всем этом, поэтому и не прятал ничего. Я даже сама обалдела от своей идеи. Это идеальный выход из положения. Мы предупредим Потоцкую, что предъявим в суде все доказательства обмана. Вряд ли ей захочется выглядеть в глазах общества обидчицей бедных сироток. Поэтому пусть не лезет к нам. Даже если у нас что-то и выйдет, проблема с опекуном не решена. У нас будут связаны руки до самого совершеннолетия. Подруга спрятала книгу в ящик и поднялась. Надежда только на пропавшего дядюшку. Вот это могло быть нашим шансом. Причем довольно неплохим. Будем искать дядюшку, а параллельно станем думать и о других вариантах. Я воспряла духом. Теперь мне казалось, что в конце тоннеля забрезжил свет. Главное, не опускать рук. Первейшая задача подготовиться к зиме, чтобы ни мы, ни люди, живущие в усадьбе, ни в чем не нуждались. Нам нужен хороший урожай. Добрая хозяйка дом сбережет, а худая рукавом растрясет. Глава 34. Таня слушала меня, а сама ходила возле полок, заставленных книгами, разглядывая темные корешки. Остановившись где-то посередине, она достала толстый фолиант и показала мне. «Смотри, книга по праву. Может, здесь есть что-то по поводу опекунства. Возьми, после обеда в своей комнате прочтем». Я сложила расчетные книги в ящик стола и закрыла его на ключ. «Нужно Ваньку отправить к Сашку, чтобы парнишка разузнал, в сознании он или нет. И если в сознании, то пусть скажет, что произошло тогда в комнате Вари. Нам ведь все равно в табор больше не попасть. Вот только Сашка может и не сказать ничего Ваньке. Записку бы ему передать, что он от нас, но вряд ли цыган читать умеет. Мы можем какую-нибудь Варину вещь с ним передать, чтобы поверил», — предложила Таня, продолжая рассматривать библиотеку покойного барина Засицкого. «О, как! Ты чего?» Я с любопытством подошла ближе. «Опять нашла что-то?» «Ага», подруга достала еще какую-то книгу и улыбнулась, глядя на обложку с золотыми буквами. «Добрая помещица» или подробное описание того, как сельская хозяйка должна смотреть за своим домом и за всем к нему принадлежащим. Она раскрыла ее, а я заглянула через ее плечо. Сие сочинение особливо может служить молодым девицам, определившими себя быть помещицами. Она возбудит в них также любопытство, одушевит рождающийся их вкус. Через него, наконец, приобретут они дух помещицы, прежде нежели достигнут таких лет, когда могут быть сами таковыми, прочла Таня и многозначительно взглянула на меня. «Как ты считаешь, мы уже приобрели дух помещицы?» Рассмеялась я, читая оглавление. «Смотри, в книге три главы. Первая – о внутреннем домоуправлении, вторая – о кухне и экономии, а третья – о ведении скотного двора. А ну-ка, хозяйка, которая беспрестанно имеет попечение о благе своего дома, которая полагает свое счастье в счастье своего мужа, своих детей и своих служителей, и которая вместо того, чтобы иметь к ним холодную и бесплотную любовь, прилагает о них свои попечения, поощряет их к труду, показывая собою оного пример, и водворяет между ними мир, изобилие и радость». Таня перевернула страницы и тоже со смехом прочла. «Хлеб, сделанный из ржаной муки, смешанный с некоторой частью пшеничной, есть весьма сытен, здоров и не так скоро черствеет. Благоразумная хозяйка должна иметь более муки в запасе, нежели сколько требует действительная нужда. Нет, ну с этим я согласна. Запасы должны быть всегда. Должно иметь скотины столько, сколько позволяет количество паств и корму. Лучше иметь меньшее число хороших отборных коров, нежели большее число худых. Я захлопнула книгу и поставила ее на место. Мы это и сами знаем. А вот право почитаем обязательно. Бегая с тарелками, Глашка все поглядывала на наши лица, но что-то спрашивать не решалась. Я видела, что она похихикивает, отворачиваясь, и у меня руки чесались от желания отвесить ей подзатыльник. Но что уж, скоро нас и остальная дворня увидит. Разговоров будет на несколько дней. Нянюшка не переставала вздыхать, видимо, представляя реакцию Потоцкой. Мы все-таки были барышнями, а тут такая оказия. Когда Глашка вышла из столовой, она еще раз попыталась нас уговорить воспользоваться пудрой. «Голубушки мои, может, все же пудрами матушкиными присыплем. Глядишь, и не так видно будет это безобразие. Барыня как увидит, спрашивать начнут, что да как, а оно вам надобно. Ладно, посмотрим мы на эти пудры», — пообещала Таня. «Может, и воспользуемся». Настроение Аглаи Игнатьевны моментально улучшилось, и она взялась подчивать нас пирогами. «Вот и хорошо, вот и славно, а я бодягу приготовлю. Перед сном положим на синяки, она все вытянет». Плотно пообедав, мы с Таней улеглись на кровать и взялись за чтение книги по праву. Раздел об опекунстве и попечительстве был довольно большим, но нужное именно нам тоже нашлось. Все движимое и недвижимое имение малолетнего опекун принимает в смотрение свое и ведомство по описи, составляемой им вместе с членом дворянской опеки или сиротского суда по принадлежности, при двух посторонних свидетелях, приглашенных по правилам об описях имений, изложенных в положении о взысканиях гражданских. Одна копия описи, за общим всех их подписанием, вносится в дворянскую опеку или в сиротский суд, а другая, за таким же подписанием, остается у опекуна, прочитала Таня, после чего провела пальчиком по странице и прочла еще. Учреждение для управления губернией Всероссийской империи. Учреждал дворянскую опеку сиротский суд и другие органы, обязанные следить за деятельностью опекунов. Опекунами могли стать родственники сироты или посторонние лица, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Закон запрещал определять опекунами расточителей собственных имений, лиц, находившихся в ссоре с родителями сироты, и лиц, совершивших неблаговидные поступки. И вот, что самое интересное, малолетний приобретал по достижении 14-летнего возраста право и спросить сам себе попечителя, обращается о том с просьбой в дворянскую опеку. Так это хорошо, значит, мы можем сами выбрать себе попечителя. Я схватила книгу и еще раз пробежала глазами по написанному. Это выход, да, только кого мы в попечители попросим? Дядьку не нашли, а больше никого здесь не знаем, резонно заметила подруга. И вот еще что. Я уверена, что у Потоцкой есть связи, и она вполне может провернуть какую-нибудь аферу с этим опекунством. Родственников у нас нет, а значит, стоит ей увидеть в нас нечто такое, что можно представить как недееспособность, она этим воспользуется. Например, вот это. Таня ткнула себя в синяк и поморщилась. Возможно, она явится сюда не сама, чтобы при свидетелях уличить нас в чем-то, а тут такой подарок в виде фонарей. Это не показатель нашей недееспособности, возразила я. Мало ли каким образом мы их поставили. В купе с чем-то еще, вполне, парировала подруга. Не стоит недооценивать Потоцкую. Я даже уверена, что сегодня она явится сюда не одна. Тогда Потоцкой не стоило нас предупреждать. Явилась бы неожиданно, тогда у нее было бы куда больше шансов увидеть здесь что-то компрометирующее нас, я недоуменно пожала плечами. Тебе так не кажется? Нет. Она все делает правильно. Предупредила о визите, как нормальный человек. Она же воспитанная женщина, хмыкнула Таня. Все для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свой статус. Говорю тебе, Потоцкая перед кем-то это представление устраивает. Оставалось дождаться вечера, чтобы узнать, подтвердится предположение Тани или нет. Так что, пойдем на пудры смотреть. Скептически протянула я, поглядывая на себя в зеркало. Или в таком виде предстанем. Посмотрим, чего уж. Вздохнула подруга. Может, и неплохо будет. Но идти нам никуда не пришлось. Суетливая нянюшка сама принесла ларец с матушкиной косметикой. Она поставила его на столик и предупредила нас со всей строгостью. Маленько намажьте, и все. Девицам молодым не пристало дюже лицо разукрашивать. Это городские красют все подряд. И белила тебе, и пудры, и румяны. Брови сульмит, а некоторые купчихи еще и зубы чернят. Глядеть страшно. А еще рисуют линии на руках и шеи голубою краскою, будто бы кожа такая тонкая, что каждую жилку видно. Хорошо, нянюшка, мне даже представить было страшно, что мы с Таней расхаживаем с черными зубами. Ну уж нет, надо отдать должное. Аглая Игнатьевна всегда следила за тем, чтобы у кувшина для умывания стояла коробочка с толченым мелом и чистыми тряпочками, которыми мы и натирали зубы. Читала я о зубах этих, сказала Таня, когда она ушла. Несколько версий есть, чтобы скрыть разницу между здоровыми зубами и гнилыми. Белила ведь на основе ртути были, поэтому эмаль разъедала напрочь. А еще такие зубы считались показателем достатка. Значит, их обладательница может позволить себе сахар. Вот и чернили себе зубы даже крестьянки, мол, и они сахарком балуются. Не дай бог. Я заглянула в ларец с пузырьками и баночками. Да тут добра. В нем мы обнаружили румяна, пудру, белила для лица, краску для бровей и даже коробочка с мушками разных форм. И как этим пользоваться? Таня поднесла к носу пудреницу с рассыпчатым содержимым и, не удержавшись, чихнула. Пудра взметнулась вверх, осыпала ее лицо, делая похожей на снеговика. Я принялась смеяться, а она захохотала следом. Нет, вряд ли этот порошок что-то скроет, а вот вид у нас будет нелепым, это точно. Белилами я бы вообще не рискнула пользоваться, зная, какие они вредные. Когда послышался стук копыт и скрип подъезжающего экипажа, мы уже сидели на открытой веранде. Благо, мужики устранили ароматы из уборной, и теперь можно было ужинать на свежем воздухе. Одетые в домашние платья, с легкими шалями на плечах, мы с Таней попивали чай из красивых кружек, а на наших лицах белела не пудра, а сметана. Глава 35. Барыня Потоцкая пожаловали. На веранде появилась испуганная Глашка, с барином незнакомым. Важный он, страсть. Значит, Таня была права. Эта женщина использовала все возможности для достижения своей цели. Иди прочь, позади нее показалась дородная фигура Дарьи Николаевны, обтянутая платьем в темно-синюю полоску. На ее плечах лежал белый шелковый платок, по которому змеился локон, перекинутый на плечо. Глашка протиснулась между ее широкой юбкой и стеной, так втягивая живот, что лицо приобрело кумачевый оттенок. «Добрый вечер, барышни», с масляной улыбкой произнесла Потоцкая, но тут же ее лицо вытянулось. «Это еще что такое? Со мной прибыл уважаемый человек, а вы в таком виде». В этот момент из-за ее спины показалась высокая мужская фигура, облаченная в темное, и мы увидели мужчину лет 50 с седыми бакенбардами. «Здравствуйте, барышни», он удивленно взглянул на нас, но в его глазах не было осуждения, а лишь веселый интерес. «О, знаю, знаю, что сметана помогает молодым девицам сохранить белизну кожи. Мои дочери каждый вечер сметанничают. Вы бы привели себя в порядок», прошипела Потоцкая. «К вам такой человек пожаловал. Сам уездный предводитель дворянства Апихтин Кирилл Яковлевич». «Нет, нет, нет, Дарья Николаевна», неожиданно возразил мужчина. «Ну что вы, я привык к таким видам и абсолютно не против. Тем более, что мы надолго не задержимся. Здравствуйте». Вежливо поздоровалась я, ощущая идущую от него положительную энергетику. «Прошу вас, проходите. Присаживайтесь». Мне даже стало немного неловко за свой вид, но было бы куда более неудобно предстать перед ними с синяками. Они присели за стол, и на веранде снова появилась Глашка с чайными принадлежностями. Аглая Игнатьевна тоже маячила поблизости, но заходить, видимо, побаивалась. «Мы вот зачем прибыли». Потоцкая опять изобразила радушную улыбку, будто это и не она недавно пророчила нам будущее в виде прислуги. «Кирилл Яковлевич судьбой вашей озаботился, потому как не пристало молодым незамужним девицам без присмотра жить. Да, Дарья Николаевна пришла ко мне и рассказала о вашей тяжелой судьбе», — подтвердил мужчина. «Вам благодарить ее надо. Столько нехороших людей вокруг, которые могут зло причинить, а под ее крылом все ж безопаснее. Это да. Под крылом Потоцкой мы точно будем в безопасности. Это так благородно с вашей стороны, Дарья Николаевна», елейным голосом произнесла Таня. «Повезло нам с Елизаветой Алексеевной. Не всякий человек готов проявить заботу, как барыня Потоцкая, поддержала я ее, глядя в бегающие глазки нашей гостьи. Дай бог ей здоровья. Может, она думала, что мы устроим скандал или начнем грубить, отказываясь от помощи, но мы ведь были разумными женщинами. Если Дарья Николаевна затеяла эту игру, то мы примем ее правила. Пока у нас в руках нет более ощутимых козырей, идти в штыки не стоит. Тогда соберем совет перед Троицкой субботой, да и решим все одним махом. Думаю, никто против не будет, чтобы вы, Дарья Николаевна, стали попечительницей барышень Засицких, сказал Кирилл Яковлевич. Уверен, что вы замените девицам матушку и устроите их будущее. И не сомневайтесь, ваша милость, девушки ни в чем нуждаться не будут, защебетала Потоцкая. Они ведь для меня как родные. Вот и хорошо. Люблю, когда все решается быстро и полюбовно. Улыбнулся нам Кирилл Яковлевич, поднимаясь. А теперь нам пора откланяться. У меня еще дела с вашим соседом, Головиным. Как только я назначу время проведения совета, сразу же дам знать, чтобы вы прибыли в суд. До свидания, Софья Алексеевна, Елизавета Алексеевна. До свидания, ваша милость. В один голос попрощались мы, стараясь, чтобы на наших сметанных лицах были видны радушие и доброжелательность. До свидания, Дарья Николаевна. Потоцкая взглянула на нас с подозрением, прищурив заплывшие глазки, и высокомерно кивнула в ответ. Она была далеко не глупой женщиной и, конечно же, заметила наше резко изменившееся поведение. Но Дарья Николаевна могла думать все что угодно, ведь не станет же она ставить нам в вину хорошее поведение и покладистость. «Мои дочери еще умываются огуречным рассолом», — весело подмигнул нам Кирилл Яковлевич, чтобы белизна лица еще пуще засияла. Они ушли, а мы облегченно опустились на стулья. Жутко хотелось смыть с себя застывшую сметану, которая лежала на лице жирной лепешкой. «Пронесло», — тихо сказала Таня и потянулась за льняной салфеткой. «Все, не могу больше». Она кое-как вытерла сметану, и я последовала ее примеру. «У нас есть время до Троицы». Я понимала, что это очень мало, но ведь человек может и горы свернуть, стоит только постараться. Нужно искать дядюшку, а еще собирать компромат на Потоцкую. Ваньку пора в табор отправлять. Скоро стемнеет уже, подруга посмотрела на вечернее небо, а потом вдруг прислушалась. Слышишь, свистит, что ли, кто-то? Действительно, из жасминовых кустов доносился тихий свист, а вскоре я увидела рыжую макушку. Это Ванька. Мы свесились с деревянного парапета с резными балясинами, и мальчишка сразу подбежал к нам. Он посмотрел по сторонам, а потом задрал голову, демонстрируя еще сильнее распухший нос. «Вас у куста жимолости старая цыганка ждет», — зашептал он. «Она видела нас, когда мы с их цыганятами дрались. Говорит, что вам чегось сказать хочет. Это тебе она сказала». Происходящее становилось все любопытнее. «А как вы встретились?» Старуха, видать, ждала, когда я там появлюсь. Страшная она какая-то, глаза колючие, точно как шило. Ванька выпучил глазенки, стараясь нам показать, насколько колючий страшен взгляд старой цыганки. Точно, ведьма она, истинно вам говорю, вы бы иконку с собой взяли, барышни, и ежели что, прямо в лоб ей. Ведьмы этого страсть как не любит, беги к ней и скажи, что мы скоро придем, сказала я, и мальчонка кивнул, а потом вытянул шею, разглядывая меня. А вы чегось, сметаной, что ли, мазюкались? Так она от фонарей не помогает. Иди уже, прикрикнула на него Таня. Кругом свой нос сунет. Так, а для чего его боженька приделал? Пожал плечами Ванька. Запахи чуять, досовать везде. Он захихикал и помчался прочь, отсвечивая грязными пятками. Еще и цыганка эта. Подруга плотнее закуталась в шаль. Странно как-то все. Чего ей надо? Сейчас пойдем и узнаем, решительно сказала я. Может, что важное скажет. Ну, голубушки мои, как все прошло. На веранду вошла Аглая Игнатьевна. Ничего гости не заметили. Все хорошо, нянюшка. Не заметили, успокоила я ее. До суда только от синяков избавиться нужно. До какого суда? Всплеснула руками старушка. Неужто не отступилась Дарья Николаевна? Так и метит в попечители. Еще и как метит, хмыкнула Таня. Очень уж ей хочется на наше добро руку наложить. Беда, беда. Покачала головой Аглая Игнатьевна. Нету нам покоя. Ох, нету. А ведь я думала, что хорошая она, сердечная. Нянюшка, помыться мы хотим с Лизой. Устроишь? Таня обняла ее за узенькие плечи. А потом посидишь с нами, пока мы не уснем. Устрою, голубка моя, конечно, устрою, старушка погладила ее по щеке. А вы пока воздухом вечерним подышите, оно для здоровья полезно. Аглая Игнатьевна ушла, а мы помчались в конец огорода. Цыганка сидела в траве, расправив свои цветастые юбки, и курила. Ее темное лицо обрамляли седые волосы, выглядывающие из-под платка, а запавший рот двигался, словно она что-то быстро говорила одним губами. Так эта цыганка с рынка. Узнала ее Таня. Что опасного человека нам в грозу предсказала? Действительно, это была та самая старуха с бородавкой на длинном носу. Она подняла голову и хрипло рассмеялась. «Хорошо отделали вас наши, Рома. Нужно было в табор, как есть идти, а не в парней рядиться. Что вам нужно?» — спросила я, не разделяя ее веселья. «Вы что-то сказать нам хотите? Сашка, внук мой, вам нужно к нему идти». Цыганка стала серьезной. «Он вам сам все и расскажет». Глава 36. Воздух постепенно становился прохладнее, и запахи, идущие от реки, ощущались ярче. В них чувствовались ароматы сырой земли, болотной травы с заливного луга, а еще пахло какими-то вечерними цветами. Ветер почти затих, птичьи голоса тоже растворились в вечерней тишине. Ночь медленно, но неотвратимо вступала в свои права. Застрекотали сверчки, в траве засуетились полевки, а из леса донеслось уханье совы. Но как нам попасть в табор? Вряд ли нас просто так пустят туда. Я вспомнила, как нас встретили днем, и так явственно почувствовала боль в местах ушибов, что даже поморщилась. Тем более, если мы появимся в обычном виде. Идите ночью. Сегодня табор охраняет мой сын. Он проведет вас к шатру, где лежит Сашка, — сказала цыганка. Вас будут ждать на том месте, где вы побились с нашими парнями. Хорошо, мы придем, — пообещала Таня, оглядываясь. А сейчас нам пора уходить. Не нужно, чтобы нас кто-то увидел здесь. Цыганка медленно поднялась, отряхнула юбку от налипшей на нее травы и молча пошла прочь, попыхивая трубкой. «Не боишься идти в табор?» — спросила Таня, когда мы вернулись в усадьбу. «Еще и ночью. Боюсь, но если мы уже решили докопаться до истины, значит, нужно действовать», — ответила я. «Предупредим Ваньку, что пойдем в табор. Если что, хоть кто-то будет знать, где нас искать». Ванька сначала намылился было идти с нами, но мы уговорили его остаться, объяснив, что он один знает, где нас искать. Нянюшка помогла нам помыться, расчесала волосы и уложила в постель. Она долго и неспешно что-то рассказывала, сидя в кресле, обложенном подушками, а мы погружались в сон от ее тихого, певучего голоса. Но спать было нельзя, потому что нам предстояла ночная вылазка. Поэтому я то и дело трясла головой, разгоняя тяжелую дремоту. Когда Аглая Игнатьевна ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь, Таня громко зевнула и прошептала: «Нужно холодной водой умыться, иначе я усну. Сколько мы еще ждать будем? Пусть в усадьбе все успокоится, тогда пойдем», — шепнула я в ответ, опустив босые ноги на пол. «Рано еще». Подойдя к окну, я открыла створки, посмотрела вниз и тихо застонала. «Вот черт, что там?» Подруга спрыгнула с кровати. «Ты чего, Галюнь? Захар уже охрану поставил». Я кивнула на большой силуэт в белой рубахе. Его было отчетливо видно под светом луны, которая медленно плыла в темном небе. «Незаметно выйти не получится. А вон и еще один». Таня показала на высокого мужика, стоящего у самых ворот. «Задача усложняется. А это еще что такое?» Мое внимание привлекло странное зарево у реки. «Тань, это ведь там табор стоит?» «Да». Подруга повернула голову и выдохнула. «Так это же пожар, Галь». Через минуту раздались далекие крики, и мужики, охраняющие усадьбу, тоже всполошились. «Что такое, Герасим? Неужто кричит кто-то?» Один из них взобрался на фонтан, чтобы увеличить дальность обзора. «В таборе, поди, что-то приключилось». Второй присоединился к нему, но, охнув, сразу же спрыгнул вниз. «Горят они. Поднимай мужиков, Аниси, там ведь детей и баб полны шатры. Нам уходить не велено. Усадьбу охранять нужно», — возразил его товарищ, но тот лишь раздраженно рявкнул: «Дык, никто уходить не собирается. Мужиков подними, пусть они бегут в табор, а мы здесь останемся». «А, это я сейчас, это я мигом». Ответственный Анисий помчался к черному двору, а мы захлопнули окно и испуганно уставились друг на друга. «Это уже точно не шутки. Думаешь, совпадение? Таня распахнула шкаф и принялась доставать оттуда одежду. Кто-то табор поджег, чтобы уж наверняка избавиться от свидетеля. Сашка выжил после нападения, а это риск, что он все-таки начнет говорить. Нам нужно спасать его. Ты, что ли, спасать будешь? Я тоже натягивала на себя платье, путаясь в нем и нервничая все сильнее. Надо мужикам сказать, чтобы они ведра брали с собой. Кое-как одевшись, мы выскочили на улицу, где уже собралась сонная дворня. Люди испуганно перешептывались, не понимая, что происходит, а зарево у реки становилось все ярче. «Берите ведра и в табор!» — крикнула я. «Нужно помочь им потушить огонь!» Через 5 минут толпа слуг с ведрами уже неслась в сторону цыганского стана, а я остановила Захара и быстро сказала. «В таборе кузнец есть, Сашка. Его найти нужно. Я знаю, о ком вы говорите», — кивнул мужчина. «Ежели жив он, в усадьбу его приволочь». «Да, только аккуратнее, он ранен», — предупредила я, чувствуя, как он хватает меня за руку выше локтя. «Ты чего, Захар? Домой возвращайтесь. Сейчас суматоха поднялась, не приведи Господь, случится чего», — угрюмо произнес он, подталкивая меня к Тане, которая стояла рядом с Анисимом. «Чужой человек может в эту кашу затесаться. Понимаете, барышня? Хорошо, я пошла к подруге, даже не собираясь возражать ему». Захар был прав. Вокруг творилось что-то плохое, и к этому нельзя относиться легкомысленно. «Идите в дом, барышни», — сказал Анисим, сжимая дубину в большой руке. «Запритесь и носа на улицу не кажите. Как только что прояснится, вас позовут». Мы поднялись по ступенькам и столкнулись с нянюшкой, которая появилась в дверях. Ее волосы были растрепаны, коса лежала на груди, а поверх сорочки она накинула старый шерстяной платок. За спиной Аглаи Игнатьевны показалось помятое ото сна лицо Глашки, и она зашептала, вцепившись в плечи старушки. «А чего происходит? Убили кого-то? Чешо? Типун тебе на язык, 40. Нянюшка резко повернулась к ней. «Не каркай. Мы вошли в дом, закрылись на замке и так как спать уж точно никто не собирался, устроились в гостиной. Нянюшка, как всегда, охала, Глашка крутилась на стуле, не в силах усидеть на месте, а Таня смотрела в окно. Прошло около часа, когда она вдруг взволнованно сказала: «По-моему, Захар вернулся». И буквально через минуту в дверь постучали. «Барышни, это я, откройте». Мужчина был весь черный от сажи, его рубаха превратилась в грязную тряпку в подпалинах, но глаза светились все той же добротой. «Притащил я кузнеца, лежит на траве у забора. Куда его? Неси в дом», — распорядилась я. «Сейчас сопределим. Сейчас, барышня». Он развернулся, чтобы идти, но я окликнула его. «Захар, пожар-то потушили». «Потушили», — он тяжело вздохнул, — «пылало так, что я боялся, лес займется. Почти все добро погорело у цыган. Лошади разбежались, люди померли. Те, кто жив остался, сюда пришли. Ладно, неси Сашка в дом, а мы сейчас выйдем». У меня сердце защемило от боли, стоило представить страдания бедных людей. Что за подлец мог сделать это? Ведь там были дети, старики. «Глашка, подготовь кровать в комнате, в которой Николай Григорьевич останавливался», — громко сказала Таня, чтобы она услышала. «Да побыстрее». Девушка схватила свечку и помчалась на второй этаж, а Аглая Игнатьевна испуганно протянула: «И что ж мы цыган привечать станем? Софья, Лизонька, да разве можно? Они ведь воровать станут. Последние растащут. Ты предлагаешь людей на улице оставить». Я хмуро посмотрела на нее. «Они тоже люди и тоже под Богом ходят». Дверь открылась, и в переднюю вошел Захар, неся на руках молодого цыгана. Тот был в сознании, но дышал тяжело, с хрипами, что вполне могло быть от того, что он надышался дымом. «Неси его на второй этаж. Там Глашка для него постель приготовила. Ну что, нам еще проблем с цыганами не хватало». Таня кивнула на открытые двери. «Посмотри на это». Хотя я слышала причитания цыганок, но выглянув на улицу, обомлела. У фонтана стояло человек 50 взрослых, у некоторых на руках плакали совсем маленькие дети, а рядом жались друг к другу ребята постарше. Также здесь были и мужчины, держащие кое-какой спасенный скарб. А еще среди толпы я заметила уже знакомую старую цыганку. Она сидела на земле, раскачиваясь из стороны в сторону, и выла, словно раненый зверь, царапая себе лицо. Я догадалась, что кто-то умер. Возможно, даже отец Сашка, ведь именно он этой ночью охранял табор. Нужно было что-то делать с этими людьми, но я совершенно не понимала что. И похоже, что Таня испытывала такую же растерянность. Глава 37. Барышни, меня зовут Бартош. Я главный в таборе. Из толпы людей выступил крупный мужчина с пушистыми усами. На нем была некогда светлая рубаха с широкими рукавами, шаровары, заправленные в сапоги и кушак с обгорелыми концами. «Просить вас хочу». «Да, мы слушаем», — громко сказала я и, переступив через порог, спустилась вниз. Таня следовала за мной. «И обещаем помощь, чем сможем». Под светом яркой луны собравшиеся перед домом люди выглядели немного пугающе. Закопченные лица, испорченная огнем одежда и тоскливый плач, перемежающийся причитаниями какой-то цыганской девочки. «Дай моя дай!» Застыли ее белые воста, белые рученьки. «Я отогрею ее белые рученьки, как положу их во свою дово теплую пазуху. Не отогреть-то их да и не оттаять!» Выпали воста из теплые пазушки. «У моей да у кормилицы матушки!» «Дай моя дай!» По моей спине пробежали мурашки суеверного страха, а волоски на руках встали дыбом. «Там лежат наши Рома, и нам нужно похоронить их», — глухо произнес цыганский барон, пряча глаза, в которых блестели слезы. Он порылся в большой кожаной сумке и достал оттуда кошель. Зачерпнув оттуда жменью монет, он протянул их Тане, которая стояла ближе к нему. «Вот, позвольте сделать кладбище на ваших землях». У меня все перевернулось в душе от этой просьбы, пронизанной болью потери. «Оставь, не надо», — Таня замотала головой, отказываясь от денег. «Ты мне лучше скажи, куда вы теперь?» «Не знаю. Лошадей найти надобно. Почти все кибитки сгорели, забрать смогли только то, что унесли в руках», — ответил мужчина нервным движением, приглаживая густые кудри. «Чтобы сделать новые кибитки, нужно много времени. Да и не сможем мы уйти от могил своих родных. Может, вы останетесь на этой земле?» Осторожно предложила я, не зная, как цыгане отреагируют на такое. «Вы могли бы взять ее у нас в аренду, построить дома за лето. Лес вы тоже можете взять у нас, а землю под кладбище мы вам выделим безвозмездно. Подумайте над этим». «Хорошо, барышня», — кивнул Бара. «Я подумаю и к утру дам ответ». Он развернулся, собираясь уходить, но Таня остановила его. «Погоди, куда вы сейчас пойдете? Ночь на дворе. Располагайтесь в конюшне, там места много, а завтра что-нибудь придумаем. Похоже, что дождь надвигается. Благодарю вас», — цыган поклонился нам. «Другие давно бы выгнали нас. Цыган здесь не особо жалуют». «Мы не другие», — подруга нашла глазами Степана, который стоял в стороне с остальной дворней. «Степан, проводи их в конюшню». «Дык мало конюшни для них будет», — возразил мужчина. «Не поместятся они все, барышня, дюжи много их. Пусть женщины и дети идут туда, а нам под любым деревом хорошо будет». Бара посмотрел на мужчин. «Ночь теплая, ничего с нами не случится. Шатер из веток сложим, не намокнем. Пошли, пошли». Вместе со Степаном к цыганам подошли несколько женщин. «Сейчас мы вас накормим, детям молока нальем. Беда-то какая, Евдокия сегодня кашу варила, вашим чернявеньким хватит». Плачущие цыганки поплелись следом за ними. И пока все это шествие шло в сторону черного двора, слышались громкие причитания, леденящие душу вопли и протяжные стоны. Оставалось надеяться, что они не напугают лошадей на конюшне. Я подошла к старой цыганке, которая так и сидела на траве, и тихо сказала: «Пойдемте со мной, Сашка в доме». Цыганка с трудом поднялась, опираясь на мою руку. Ее заплаканные глаза уставились на меня тяжелым взглядом. Не побоялись Рома приютить. Но и цыгане добром на добро отвечают, помните это. «Чувствую я, что чужие вы здесь, только понять не могу, что да как. Неужели вы не почувствовали, что с табором беда случится?» Я с интересом взглянула на нее. Если старуха предсказывала будущее, то почему такое несчастье пропустила? «Мирадывал, чайлы», — воскликнула старуха, вытирая слезы рукавом. «Чувствовала, да только думала, что Сашка помрет. Худо ему очень. А помер сын мой, нет больше Василя, нет. Старая я уже перестала понимать, когда мне знаки духи посылают. Лучше бы я померла, отжила ведь свое, откочевалась». Она еле переставляла ноги, и мы кое-как поднялись в комнату Сашка. Все это время за нами пристальным взглядом наблюдала нянюшка, сложив на животе сухонькие ручки. Она явно была против того, что происходило. Оставив цыганку у внука, Я спустилась вниз и сразу же услышала разговор, происходящий между Таней и Аглаей Игнатьевной. «Вы что удумали? Да разве можно такое? Цыган в усадьбу притащили. Что соседи скажут? А какое нам дело до соседей? Что они нам хорошего сделали? Чем помогли?» Зло отвечала ей подруга. «Может, нам еще переживать, что о нас потоцкие подумают? Много чести. У людей беда приключилась, что ж их теперь оставить без помощи? Кто бы вам помог?» Всхлипнула Аглая Игнатьевна. «У самих ведь жизнь-то не мед. Неизвестно, где завтра окажетесь. Я уже взялась за ручку двери, ведущей в гостиную, но войти туда не успела. В передней самым неожиданным образом появился Головин. В его руке был зажат хлыст, густые волосы разметались от ветра, и я догадалась, что он скакал верхом. «Елизавета Алексеевна!» — воскликнул он, увидев меня. «С вами все в порядке? Где Софья Алексеевна?» «Все в порядке», — я удивленно повернулась к нему. «Что вы здесь делаете?» Я увидел зарево от пожара и догадался, что горит табор. «Ибо там гореть больше нечему», — ответил мужчина. «Послал туда мужиков, и когда они вернулись, то рассказали, что ваша дворня помогала пожар тушить, и что цыгане в усадьбу к вам направились. Что произошло, мы еще сами не знаем, но скорее всего кто-то поджег табор. Нужно спросить у цыган, может они видели что-то подозрительное. Но им пока не до этого», — ответила я, испытывая к нему уважение и благодарность за его беспокойство. «Как ваше здоровье? Я чувствую себя намного лучше, но давайте лучше поговорим о куда более важных вещах». Павел Михайлович заметно нервничал. «Елизавета Алексеевна, позовите Софью. Она должна присутствовать при нашем разговоре. Она в гостиной. Давайте пройдем туда». Я почему-то тоже начала нервничать. «Что с ним?» Щеки горят, глаза блестят. Мы вошли в гостиную, и нянюшка с Таней изумленно уставились на Головина. «Доброй ночи, Павел Михайлович». Аглая Игнатьевна перевела на меня недоуменный взгляд. «Случилось чего?» Павел Михайлович узнал, что табор сгорел и что цыгане сюда пошли. «Вот и приехал, чтобы удостовериться, что в черных водах все в порядке», — сказала я и попросила. «Нянюшка, оставь нас». «Да, да». Она опустила голову, направляясь к двери. «Пойду Евдокию подниму, пусть самовар поставит». Таня тоже была удивлена. Она присела на софу, а я опустилась рядом с ней, в нетерпении ожидая, что скажет Головин. «Я много думал о происходящем, о вашем незавидном положении, о Потоцких. Мужчина несколько раз прошел мимо нас, нервно сжимая кулаки. Сегодня у меня был предводитель дворянства Апихтин Федор Яковлевич. Он рассказал, что Потоцкая настроена решительно. Мне понятны ее стремления, но Апихтин слишком хорошего мнения об их семействе и вряд ли поверит в то, что она хочет заполучить земли. Даже если он и прислушается ко мне, дело о попечительстве будет рассматривать весь совет, члены которого частые гости на богатых приемах Потоцкой. Мне даже кажется, что пожар в таборе как-то связан с вашим делом». «Конечно, связан. Но вот только я решила помалкивать, интуитивно чувствуя, что так будет правильно». Таня тоже молчала. «Вы придумали, как помочь нам?» — поинтересовалась я, справедливо полагая, что этот разговор Головин начал не просто так. «Тогда расскажите все, не томите». «Да, есть один вариант, Елизавета Алексеевна». Он побледнел, глядя на меня. «Я прошу вашей руки». Глава 38. Я вроде бы услышала, что он сказал, но не могла толком осознать происходящее. «Меня замуж?» «Нет, желание взрослого мужчины жениться на молодой девушке вполне объяснимо, но с его сердцем. Да и вообще, представить себя чьей-то женой я пока не могла. В мыслях даже не проскальзывал такой вариант развития событий». Головин смотрел на меня с напряженным ожиданием, а потом, видимо, до него дошло, что я нахожусь в шоке. «Господи, Елизавета Алексеевна, простите меня», — воскликнул он, делая шаг в нашу сторону. «Я должен объясниться. Мое предложение — это всего лишь попытка спасти вас от притязаний недобросовестных соседей. Я ни в коем случае не претендую на брак в полном смысле этого слова. Понимаете, о чем я говорю? Вы молодая девушка, у которой вся жизнь впереди, а мне уже осталось немного. Детей у меня нет, родственников, которым бы я хотел оставить свое имущество тоже, а вас, Софья, я помню еще маленькими девочками. Вы выросли на моих глазах. Но почему предложение руки и сердца? спросила Таня с плохо скрытой подозрительностью, потому что я еще не пришла в себя от неожиданного предложения. Почему не попечительство? Вы ведь ничем не хуже Потоцкой и имеете такие же права просить совет об опеке над нами. Увы, этот вариант был бы идеальным, но и Потоцкая, и Апихтин знают о проблемах с моим здоровьем, развел руками мужчина, тяжело вздохнув при этом. Она обязательно воспользуется этим. Уж поверьте мне, барышни, а ведь действительно, болезнь Головина могла сыграть огромную роль, причем не в нашу пользу. Я не настаиваю, но вы должны хорошо подумать, продолжал тем временем Павел Михайлович. От этого брака для вас, девушки, будут только выгоды. Став замужней женщиной, вы, Елизавета, сможете стать официальной опекуншей Софьи. Темные воды останутся под вашим управлением. Но самое главное, что я хочу предложить вам. Вы можете жить здесь. Я не стану неволить вас с переездом. Ну и конечно, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Я уже пришла в себя и, слушая его, понимала, что это идеальный вариант. Но все-таки у меня были кое-какие сомнения. Нужно хорошо подумать, прежде чем принять такое серьезное решение. Попасть в ловушку очень легко, а вот выбраться будет трудно. Прошу прощения, барышни, но я просто обязан спросить вас. В голосе Павла Михайловича прозвучала неловкость. Откуда эти следы на ваших лицах? Вас кто-то обидел? О, нет, не волнуйтесь, даже не моргнув, Таня поведала ему историю с перестановкой в спальне. Глупо получилось. Нам нужно быть осторожнее. Действительно, нужно быть аккуратнее. Головин видел мое смятение и не стал давить своим присутствием. Елизавета Алексеевна, я сказал все, что хотел. Теперь слово за вами. Я заеду к вам через несколько дней. Доброй ночи, барышни. Если он и не поверил истории со столиком, то вида не подал. Доброй ночи, Павел Михайлович. Попрощалась с ним Таня, а я лишь задумчиво кивнула. Головин ушел, и в гостиной воцарилась тишина. Мы молчали несколько минут, переваривая все, что произошло. Неожиданно. Первой подала голос подруга. И вроде бы все идеально в этом плане. Но что если он тоже имеет виды на наши земли? Он болен. Причем серьезно. Зачем ему земли и лишние волнения в связи с этим? Попыталась я рассуждать логически. И тем более, даже женившись на мне, Головин не получит все, ведь есть еще ты. И что ты думаешь? Пока не знаю. Мне нужно поразмыслить, взвесить все за и против, ответила я. Кстати, ты тоже думай. В гостиную вошла Аглая Игнатьевна с подносом и удивленно огляделась. А барин где? Уехал. Все-таки ночь на дворе, Таня забрала у нее поднос, на котором стояло блюдо с кренделями. Зря только Евдокию заставила самовар на угли ставить, проворчала нянюшка. Ночь какая-то заполошная. Иди спать, нянюшка. И мы пойдем. Подруга с удовольствием откусила золотистый бок кренделя. Отдохнуть нужно от всего. Отдохнешь тут. Аглая Игнатьевна недовольно поджала губы. Из огня да в полымя. Старушка ушла к себе, а мы закрыли двери и поднялись в комнату Сашка. Мужики снова заняли свои места у стен усадьбы, которая уже потихоньку затихала. Не было слышно ни голосов, ни тихого плача. Даже сверчки перестали петь свои ночные песни. В комнате горела одна свеча, и в ее тусклом свете лицо цыгана казалось мертвенно-бледным. Сашка лежал на кровати, вытянув руки вдоль туловища, а его бабка сидела рядом на полу. «Вы почему на полу? Вот же софа есть», – тихо спросила я, но цыганка не сдвинулась с места. «Я должна рядом с Сашком быть, как он?» Я не стала настаивать, понимая, что это бесполезно. «Завтра мы пошлем за врачом», – звал меня. Хотел сказать что-то, но слабый очень мой чавара, старуха погладила его по руке. «Идите спать, завтра много чего случится, нужно сил набираться». «О чем это она?» – прошептала Таня, когда мы вышли из комнаты. «Что еще завтра случится?» «Не знаю, но мне уже начинает казаться, что покоя нам не видать как своих ушей», – проворчала я, чувствуя невероятную усталость. «Я просто хочу упасть и заснуть». На следующее утро мы первым делом зашли на кухню, чтобы взять еду для собаки, и с удивлением увидели на столе ряд больших караваев, накрытых рушниками. Евдокия же с раскрасневшимся от печи лицом сидела на лавке, громко да протяжно зевая. «Ты чего, не ложилась, что ли?» – спросила я, приподнимая рушник. «Хлеба сколько напекла, да куда ложиться, этих ведь чем-то кормить надобнать». Устало произнесла повариха. хлеба сдачи напекли, каша дозревает в печи. Чем богаты, тем и рады. Какая ты молодец, искренне похвалила ее Таня. И Марфушка умница. Псине-то вашей, барышни, я с ужина собрала остатки. Евдокия тяжело поднялась и достала из-под лавки уже знакомый старый котелок. Нате. Повариха ничего не сказала по поводу наших синяков. Похоже, история со столиком уже разошлась по усадьбе. Еще раз поблагодарив ее, мы вышли на улицу и заметили, что цыгане уже проснулись и начали собираться у конюшни. Нужно было накормить их, перед тем, как они отправятся хоронить своих. День начинался со страшных забот, но нам придется во всем этом участвовать, потому что цыгане находились на наших землях. Я подозвала Захара и попросила отвезти их под навес, где стоял длинный стол. Там иногда обедала дворня, и людей можно было накормить за несколько заходов. А собака так и лежала на том же месте и выглядела какой-то вялой. Вчера она лаяла, пытаясь отпугнуть мужиков, а сегодня просто наблюдала за нами тоскливым взглядом. Таня поставила перед ней котелок и отошла в сторону. «Что-то с собакой не так», — тихо сказала она после того, как мы просидели в ожидании минут 15. «Она больна, но вчера она ела и выглядела довольно живой», — шепнула я в ответ. «Что могло случиться? Кто знает, если бы осмотреть ее», — Таня прикрыла глаза, словно собираясь с духом. «Нужно проверить брюшную полость на предмет опухших органов или болезненных участков, а также осмотреть лапы». Она медленно поползла к собаке и, оказавшись от нее на расстоянии вытянутой руки, замерла. Немного посидев, Таня погладила ее по голове, потом по морде, но собака не проявляла агрессии. А потом мы услышали, как она тихо скулит. «Галь, подай-ка мне вон тот рушник», – прошептала подруга, показывая глазами на длинную тряпку, висящую на стене. «Нужно ей пасть зафиксировать». Я сняла рушник, медленно приблизилась и протянула его Тане. Было очень страшно, ведь собака могла отреагировать самым неожиданным образом. В этот момент мне стало так плохо, что я еле успела выскочить из сарая. Вывернув содержимое желудка в высокую траву, я прижалась спиной к деревянной стене, стараясь унять дрожь. Неужели отравилась? Глава 39. Мое дыхание постепенно выровнялось, дрожь прошла, а с ней и странный приступ тошноты. Немного постояв под свежим ветерком, я вернулась обратно в сарай, где сразу же наткнулась на взволнованный взгляд Тани. «Что случилось? Ты бледная. Тебе плохо?» «Меня стошнило», — ответила я, до сих пор чувствуя во рту горьковатый привкус желчи. «Наверное, съела что-то несвежее. Мы ели с одного стола, но со мной все в порядке». Подруга не сводила с меня задумчивого взгляда. «Первые симптомы отравления появляются в течение 1-3 часов. В редких случаях инкубационный период затягивается до суток. Это слишком странно. Ты чувствуешь еще что-нибудь кроме тошноты? Боль, спазмы в животе, диарея есть. Что с температурой?» «Да вроде бы все нормально», я приложила ладонь ко лбу. Он был прохладным и сухим. «Нет у меня температуры. Болезненные ощущения в мышцах и суставах. Головокружение. Слабость». Подруга продолжала поглаживать собаку, задавая мне вопросы. «Сонливость. Головокружение немного, слабость. Мне почему-то стало страшно. Тань, так, ты себя сейчас как чувствуешь?» Она вселяла в меня уверенность своим спокойным видом. «Уже лучше. Тошнота прошла», — ответила я, и она удовлетворенно кивнула. «Тогда давай закончим с собакой, а потом будем разбираться с тобой. Подержи ее шею. Она спокойная». Я положила голову собаки себе на колени, а Таня наложила на спинку ее носа рушник, перетянула его ординарным узлом под нижней челюстью, а концы перекрутила и завязала узлом на затылке, позади ушей. «Вот умница, хорошая собачка. Лежи, девочка. Это не больно». Подруга принялась осматривать ее, а щенки в это время жалобно поскуливали, зарывшись в мягком сене. «Ну, все ясно», — через некоторое время сказала она, снимая рушник с морды животного. «У нее мастит, а значит щенки голодные. Хорошо, хоть не все соски воспалились, но, скорее всего, собака их не подпускает даже к здоровым из-за боли. Что же делать?» Я знала, что Таня обязательно поможет ей, несмотря на отсутствие современных препаратов. «Для начала накормим щенков. Нужно найти коровий рог». Таня поднялась на ноги. «Козье молоко с яйцом придется дать, хотя и нежелательно. Хуже не будет». Я посмотрела на малышей, которые поползли к матери, надеясь поесть. «Оно ведь жирное. Сначала нужно исключить доступ щенков к болезненным соскам, а потом пусть едят материнское, но докармливать все равно придется. Им будет этого мало, подруга тяжело вздохнула. Одни проблемы какие-то, уже голова не варит. Пойдем. Цыгане еще завтракали, уткнувшись угрюмыми лицами в тарелки. Скорее всего, они даже не ощущали вкуса пищи, находясь в плену своего горя. «Барышни!» Услышали мы мужской голос и обернулись. Это был Бара. Он подошел к нам и поклонился. «Те Авенбахтали. Нам бы решить с могилами. Ромы ведь лежат с ночи в ельнике». Я растерянно посмотрела на Таню. «Где им позволить сделать кладбище? Мы ведь толком не знали своих владений. Нам помог Захар». Мужчина стоял рядом и слышал просьбу Бартоша.